Не знаю, не хочу тебя судить. — Нет, тут выше забирай, Тихон, — сказал Захар тихо и сосредоточенно. — Я правильно сделал. Один только я знаю, что правильно. Тут под обычное расписание не подведешь. Только так я и мог выше его остаться. Вот в чем тут весь маринад с сахаром. Сдать властям дело нехитрое. А потом он бы мертвый надо мною был, да? Да и не в этом главное. Говоря, Захар глядел куда-то перед собой. Он сейчас как наяву видел бледное, злое, ждущее лицо Макашина. И еще то, как холодной, поблескивающей детской игрушкой в белесом зимнем небе кружил самолет где-то над бесконечной, окутанной метелью тайгой. Захар сжал губы, невольно подался назад. Он в который раз увидел рванувшееся к нему лицо Мани, уже без единой живой краски, и ее затухающий, неразборчивый шепот. Он почувствовал, что лоб у него покрылся холодным потом, и тут же перед ним мелькнули встревоженные глаза Брюханова. — Ничего, Тихон, это со мной иногда бывает, пройдет. — Ты сам-то как, Тихон? — спросил он. — Вот ты, считай, на самой горке, выше уж редко кто поднимается. Скажи, как оно там? — А никак, Захар. То же самое, работа. Работы не в проворот. Только успевай разгребать. Что ж ты, Тихон, ты работаешь, я работаю. Из нашей работы второй Урал сложить можно? Куда же эта работа наша идет? Плохо живем, Тихон. Захар глубоко затянулся папиросой. Приехал, увидел и диву удался. Второго дня у двоих вдов-солдаток коз за налог свели, а? Тихон, я не в упрек тебе. Я сам с собой удивляюсь. Отчего так? Гляжу со стороны и дивлюсь. Неужто, думаю, нельзя несколько тысяч этих животин, если они позарез нужны, как-нибудь по-другому вырасти? Чудно, думаю, на свете. Земли немеренный край. А эх, что и говорить. Дали бы мне верст 20 степи за соловьиным логом. Да не мешали бы. Я бы показал, какой колхоз отгрохать можно. Я бы этими козлами за 3 года весь Холмск забил, да еще и в Москву бы половину отправлял. Так ведь не дадут, так, Тихон, чтобы на полную ко мне доверие, а? Очевидно, время для этого не приспело, — хмуро сказал Брюханов. — Не приспело? А когда же оно приспеет-то? — сдвинул брови Захар. — Хватит тебе, Захар, — остановил его Брюханов. — Сам ведь знаешь, не то говоришь. — Откуда может быть иначе? — в свою очередь спросил он. — Все основы перевернуты. Не успело еще ничего затвердеть. Война грохнула, да какая! Над многим, конечно, приходится думать. Жизнь есть жизнь, на месте не стоит. Разве легче было, когда начинали? Сейчас все гораздо критиковать. Вот за колхоз и берись опять. Ответишь на все свои вопросы. Фининспекторов кормить? А как же! Я за колхоз, а другие руки в боки. Захар помял хлебную крошку, отложил. — Вон, Митька Волков. Половину меня моложе был, и тот не выдержал. На силу ноги унес. А был с башкой. — Нет уж, Тихон. Ты свою дорогу прошел, а я свою. Ох и дорожка никому не пожелаю. Ты не подумай, что жалуюсь. Камень за пазухой затаил. Я... На жизнь не жалуюсь. Как-никак прожил и человеком остался. Я уж без того, как тот Иван дурак, всю жизнь тяжести поднимаю, — закончил он с усмешкой. Как меня кто чуть подхватит, я хоп и готова. Больше всех, выше всех. Надо тебе жар-птицу — достану. Надо клад — найду. А пользуется им? Нет. Раз не даете козлов, как хочу разводить, совсем ничего не надо. Точка. Неинтересно мне.